такой, как ты, а еще споришь о добродетели с высочайшим», — возразил Цзючань. «Подсчитай-ка свои достоинства. Не хватит ли тебе, чтобы раскаяться?» Многие рассказывают о себе так, будто лишились ноги незаслуженно. А редко кто признается, что лишился ноги заслуженно. Лишь достойные способны понять неизбежное и спокойно покориться своей судьбе. А если кто-либо бродит перед натянутым луком охотника в центре мишени, и в него стрела не попадет, это также судьба. Ноги, сохранившие обе ноги, смеялись надо мной одноногим, и меня охватывал гнев. Только попав к преждерожденному, я освободился от позора и вернулся к обычному состоянию. Преждерожденный незаметно очистил меня добротой. Уже 19 лет странствую с учителем, не сознавая, что я подвергшийся наказанию. Ныне мы с тобой изучаем внутреннюю жизнь, а ты выискиваешь что-то в моем внешнем облике. Не ошибаешься ли ты? Цзючань от волнения изменился в лице и сказал: «Тебе не придется больше так говорить». В Лу жил изувеченный в наказание за преступление по прозвищу «Беспалый дяди горы». Наступая на пятках, он пришел повидаться с Конфуцием, но тот сказал: «Раньше ты был неосторожен и навлек на себя такую беду. Зачем же теперь ко мне пришел? Ведь я всего-навсего не разбирался в делах, вот и лишился пальцев на ногах. Отнесся легкомысленно к собственному телу», — ответил Беспалый. «Ныне же я принес вам, учитель, нечто более ценное, чем ноги, что стараюсь сохранить в целости. На вас, учитель, я смотрел как на небо и на землю. Ведь небо все покрывает, а земля все поддерживает. Разве ждал от вас, учитель, такого приема?» «Я, Цю, был невежлив», — извинился Конфуций. «Дозвольте рассказать вам, чему я научился. Почему же вы не ходите?» Но Беспалый ушел. «Старайтесь, ученики», — сказал Конфуций. «Если даже Беспалый, изувеченный в наказание, еще стремится к учению, чтобы возместить содеянное в прошлом зло, тем более должен стремиться тот, чей добродетель в целости». Беспалый же поведал обо всем Лао Цзы. «Конфуций еще не сумел стать настоящим человеком. Почему он без конца тебе подражает? Он стремится прославиться как человек удивительный и чудесный. Ему неведомо, что для настоящего человека это лишь путы, связывающие по рукам и по ногам. Нельзя ли освободить его от этих пут?» — спросил Лао Цзы. «Почему бы не показать ему прямо единство жизни и смерти, возможного и невозможного? Как его освободишь? Ведь это кара, наложенная на него природой». Лусский царь Айгун спросил Конфуция: «Что за человек, безобразный вэец, которого звали жалкий Горбун То? Мужчины, которым приходилось с ним вместе жить, так к нему привязывались, что не могли уйти. Увидя его, девушки просили родителей: лучше отдайте ему в наложницы, чем другому в жены. Их не пугало, что наложниц у него было уже больше десятка. Никто не слыхал, чтобы он запивал, всегда лишь вторил. Он не стоял на престоле, не мог спасать от смерти, не получал жалования, не мог насыщать голодных, своим же безобразием пугал всю Поднебесную. Он лишь вторил, никогда не запивая. Слава его познаний не выходила за пределы округи, и все же к нему стремились и мужчины, и женщины. Он был, наверное, выдающимся человеком. Я единственный призвал его и увидел, что безобразием он воистину пугает всю Поднебесную. Но не прожил он у меня единственного и одной луны, а я единственный уже привязался к нему. Не прошло и года, а я единственный стал ему доверять. В царстве не было тогда ведающего закланием жертвенного скота, и я единственный хотел назначить его, а он опечалился. Позже согласился, но с такими колебаниями, будто отказывался. Мне единственному стало досадно, но в конце концов я ему вручил должность. Вскоре, однако, он покинул меня единственного и ушел. Я единственный горевал точно об умершем, как будто никто другой не мог разделить со мной радости власти. Однажды, — начал Конфуций, — когда я, Цю, ходил послом в Чу, я заметил поросят, которые сосали свою уже мертвую мать. Но вскоре они взглянули на нее, бросили сосать и убежали, ибо не увидели в ней себя, не нашли своего подобия. К своей матери они любили не тело, а двигавшую им жизнь. Погребая погибшего в бою, его провожают без опахала из перьев, продолжал Конфуций, ибо для таких знаков отличия нет оснований, как нет смысла заботиться о туфлях тому, кому отрубили ногу в наказание. Никто в свете сына неба не срезает ногтей, не прокалывает себе ушей. Новобрачный не выходит из дома, свободен от службы. Этого достаточно для них, сохранивших в целости свое тело, тем более же для тех, кто сохранил в целости добродетель.